Дымом половодье залезало ил, желтые поводья месяц уронил. Еду на баркасе, тычусь в берега, церквами упрясил рыжие стога. За унывным карком в тишину болот черная глухарь, как всеношный, зовет. Роща синим мраком кроет голодьбу. Помолюсь украдкой за твою судьбу.